«Я не буду пользоваться трудом каторжников, Скарлетт», — спокойно сказал Эшли. «Ну, скажу я вам, сэр, Скарлетт даже задохнулась. А почему нет? Или вы что, боитесь, что люди станут говорить о вас так же, как говорят обо мне?» Эшли поднял голову. «Я не боюсь того, что скажут люди, если я поступаю как надо. А я всегда считал, что пользоваться трудом каторжников не надо». «Но почему?» «Я не могу наживать деньги на принудительном труде и несчастье других». «Но у вас же были рабы!» «Они жили вполне пристойно. А кроме того, после смерти отца я бы всех их освободил. Но война освободила их раньше. А каторжники — это совсем другое дело, Скарлетт. Сама система их найма дает немало возможностей для надругательства над ними. Вы, возможно, этого не знаете, а я знаю. Я прекрасно знаю, что Джонни Геллигер, по крайней мере, одного человека в лагере убил. А может быть и больше. Кто станет волноваться по поводу того, что одним каторжником стало меньше? Джонни говорит, что тот человек был убит при попытке к бегству. Но я слышал другое. И я знаю, что он заставляет работать больных людей. Можете называть это суеверием, но я не убежден, что деньги, нажитые на страданиях, могут принести счастье». «Чтоб вам пропасть! Вы что же хотите сказать? Господи, Эшли, неужели вы купились на эти разглагольствования преподобного Уоллиса насчет грязных денег?» «Мне не надо было покупаться. Я был убежден в этом задолго до того, как Уоллис начал произносить свои проповеди». «Тогда, значит, вы считаете, что все мои деньги грязные?» — воскликнула Скарлетт, начиная злиться. «Потому что на меня работали каторжники, и у меня есть салуны!» Она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ред широко улыбался. «Черт бы его подрал!» — в пылу гнева подумала Скарлетт. «Он, как и Эшли, считает, что я опять суюсь не в свои дела!» «Так бы взяла и стукнула их головами, чтобы лбы затрещали!» Она постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не слишком удалось. «Ну, в общем-то, меня ведь это не касается», — промолвила она. «Скарлетт, только не считайте, что я осуждаю вас. Ничего подобного, просто мы по-разному смотрим на многое. И то, что хорошо для вас, может быть, совсем нехорошо для меня». Ей вдруг захотелось остаться с ним наедине. Отчаянно захотелось, чтобы Ред и Мелани были на другом конце света. И тогда она могла бы крикнуть ему: «Но я хочу смотреть на все так же, как ты. Скажи мне только как, чтобы я поняла и стала такой же». Но в присутствии Мелани, которую от огорчения била дрожь, и Ретта, стоявшего, прислонясь к стене и с усмешкой смотревшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно, оскорбленным тоном: «Конечно, это ваше дело, Эшли, и я не помышляю учить вас, как и что делать. Но я все же должна сказать, что не понимаю вашей позиции и ваших суждений». Ах, если бы они были одни, и она не была вынуждена говорить с ним так холодно, произносить эти слова, которые огорчали его. «Я обидел вас, Скарлетт, хотя вовсе этого не хотел. Поверьте и простите меня. В том, что я сказал, нет ничего непонятного. Просто я действительно верю, что деньги, нажитые определенным путем, редко приносят счастье». «Но вы не правы!» — воскликнула она, не в силах больше сдерживаться. «Посмотрите на меня! Вы же знаете, откуда у меня деньги. И вы знаете, как обстояло дело до того, как они у меня появились. Вы же помните ту зиму в Таре, когда в доме стоял такой холод, и мы резали ковры, чтобы сделать подметки для туфель, и нечего было есть. И мы ломали голову, не зная, где будем брать деньги на обучение Бо и Уэйда. Я все помню, — устало сказал Эшли, — но я предпочел бы это забыть. Ну, вы едва ли можете сказать, что кто-либо из нас был тогда счастлив, верно? А посмотрите на нас сейчас. У вас милый дом и хорошее будущее. А если у кого-нибудь более красивый дом, чем у меня, или более нарядные платья, или лучшие лошади? Ни у кого нет такого стола, как у меня. Никто не устраивает лучших приемов. И у моих детей есть все, что они хотят. Но откуда я взяла деньги, чтобы все это стало возможным? Сорвалось дерево? Нет, сэр. Каторжники. И арендная плата с салуна, и... Не забудьте про того убитого Янки, вставил Ред. Ведь это с него все началось. Скарлетт стремительно повернулась к нему. Резкие слова уже готовы были сорваться у нее с языка. И эти деньги сделали вас очень-очень счастливой. Верно, дорогая? Спросил он это таким сладким, ядовитым тоном. Скарлетт поперхнулась, открыла было рот, быстро оглядела всех троих. Мелани чуть не плакала от неловкости. Эшли вдруг помрачнел и замкнулся, а Ред наблюдал за ней поверх своей сигары и явно забавлялся. Она хотела было крикнуть: «Ну, конечно же, они сделали меня счастливой!» Но почему-то не смогла этого произнести.